Глава 13. В ее танце огня, с шарфом, в свете скачущего прожектора, как и в босоногих плясках, угадывался мультипортрет. Лои Фуллер с картиной Латрека и фото Нэнси Кунарт после драки с Арагоном, Айседора Дункан с Есениным и Мэри Вигмен в танце неподчиненном музыке. Неистовый топот ирландских деревянных башмаков слышался, как и заунывные волынки и кожаные барабаны. Исступленное кружение вошедшего в транс дервиша. Суфийское вечное вращение. «Анальхак», — трепетали на ее устах слова Аль-Халаджа. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». «Убейте меня, о мои надежные друзья, ибо в смерти моей моя жизнь!» — вторил в ней голос Суфия из Багдада рассказу Иоанна, кричащего в пустыне так, что никто не слышал и в Вифаворе, где он крестил и был светильником, светом, освещавшим, свидетельствующим. Свидетельствуя каждой клеточкой своей о жизни, она подтверждала несостоятельность, отсутствие его. Его не было. И вместо того, чтобы стать, ему легче было ее убить. И он убил этот ее крик-вопль, это ее провозглашение. Лозунг, оповещавший «жизнь», воткнув в ее висок отвертку, помогавшую при настройке ситара. И была кровь, пенящаяся яркая кровь. Цыгане и звери одинаково дышат. И сам, будто войдя в транс, завороженный цветом крови, он убивал и убивал ее, нанося все новые удары по волшебному ее лицу, которое боготворил, по всей этой красоте, перед которой трепетал, подчиняясь как колдовству, блуждая взглядом, как по Овидиеву лесу, полному метаморфоз, сменяющих одна другую. И она, став маленькой, съежившись в креветку, закрыв голову со слипшимися от крови волосами кровавой же рукой, тихо умерла в углу, шепча напоследок что-то невнятное. Умирая, продолжала провозглашать жизнь. «Уста глаголят от избытка сердца».